Кнехт быстро вернулся в Вальдзель. Его отпустили оттуда всего на 3 дня. Как только он возвратился, его вызвали к магистру игры, который принял его с товарищеской приветливостью и поздравил с вступлением в орден. «Чтобы нам стать совсем коллегами и товарищами по работе, — продолжал он, — тебе надо только занять определенное место в нашей структуре». Кнехт немного испугался. Значит, он должен был потерять свободу. «Ах, — сказал он робко, — надеюсь, мне найдут какое-нибудь скромное место. Впрочем, признаюсь вам, я надеялся, что смогу еще некоторое время заниматься свободно». Магистр с умной, слегка иронической улыбкой пристально посмотрел ему в глаза. «Некоторое время, говоришь? Но как долго?» Кнехт растерянно улыбнулся. «Право, не знаю». «Так я и думал», — согласился мастер. «Ты говоришь еще студенческим языком и думаешь еще студенческими категориями. Йозеф Кнехт, и это в порядке вещей. Но уже очень скоро это не будет в порядке вещей, ибо ты нужен нам. Ты знаешь, что и позднее, даже находясь на высших должностях нашего ведомства, ты сможешь время от времени получать отпуск для научных занятий, если сумеешь убедить ведомство в ценности таковых. Мой предшественник и учитель, например, будучи уже магистром игры и стариком, испросил отпуск на целый год для занятий в лондонском архиве. Но получил он отпуск не на некоторое время, а на определенное число месяцев, недель, дней. Это ты должен иметь в виду впредь. А теперь я хочу сделать тебе одно предложение. Нам нужен надежный человек, которого еще не знали бы вне нашего круга, для одной особой миссии. Речь шла вот о каком поручении. Бенедиктинский монастырь Мориафельс, один из старейших в стране очагов образованности, поддерживавший с Касталией дружеские отношения и вот уже несколько десятилетий особенно приверженный к игре в бисер, попросил прислать туда на какой-то срок молодого учителя, чтобы тот прочел вводный курс игры и позанимался с несколькими успевающими учениками. И выбор магистра пал на Кнехта. Поэтому он так осторожно экзаменовал его, поэтому ускорил его прием в орден.